Из найденного в арсенале нам досталось 20 автоматов ХКГ-3, подобных тому, что сейчас висел у меня за спиной. Еще столько же штурмовых винтовок, но под более легкий патрон 5,56. Два ручника ХК-123, 5 укоротов МП-5, этим огрызком очень обрадовался винт, десяток 75-х ЧЗ-ов под патрон Парабеллум 9х19 и в довершение около сотни турецких охотничьих полуавтоматических ружей Хадсан Эскорт МПА. Гранат, к сожалению, было совсем немного. 20 штук ручных наступательных гранат, мин не было, зато патронов разного калибра столько, что замучились таскать. Тут же был металлический стеллаж, заваленный разгрузочными жилетами, подсумками, армейскими камуфляжными костюмами, нашли даже десяток легких кевларовых шлемов и столько же бронежилетов. В арсенале было много патронов к крупнокалиберному пулемету, из чего можно было сделать вывод, что у охраны хозяина виллы есть мощная трещотка. Я было заикнулся, что неплохо было бы переставить пару десятков мин, что окружали виллу вдоль забора. Но винт категорически отмел эту идею, мотивируя тем, что это весьма опасно и чревато подрывом. Короче, трус и тряпка — наш спецназовец. Чтобы хоть как-то успеть перевести все добытое, пришлось первой ходкой отвезти к морю катер. Там все быстро скинули, и грузовик вернулся обратно. На этот раз к нему прицепили какой-то здоровенный, неуклюжий прицеп, предназначенный для перевозки сена. Самый главный барыш и хабар с этого налета крылся на втором этаже, за мощными двухстворчатыми дверями, облицованными снаружи резными дубовыми панелями. Двери перекрывали вход в целое крыло виллы. Это были личные апартаменты хозяина этого дома. Ключей от замков на дверях, понятное дело, не было, поэтому пришлось действовать по уже привычной схеме. Петрович ковшом экскаватора сбил решетку с окна второго этажа, а потом поднял к этому окну болтуна, который открыл дверь изнутри. «Ну что вам сказать? Мы попали в пещеру Аладдина, которую долгие годы наполняли Али-Баба и его 40 верных нукеров. Хотя особо ценного и уж очень больших залежей сокровищ там не было, просто после нескольких лет скитаний и голодной жизни в походных условиях нормальный дом с обстановкой и ремонтом, чуть лучше обычного, показался действительно похожим на сказочную пещеру. Вначале был кабинет. Большой, вместительный, со здоровенным массивным письменным столом, на котором стояли письменные приборы в позолоте и серебре. Их тут же упаковали в мешки и вынесли наружу. Внутри ящиков стола было много бумаг, канцелярских принадлежностей и каких-то справочников. Все это я проигнорировал, взяв лишь несколько блокнотов и записных книжек, которыми, судя по их замусоленному виду, часто пользовался хозяин дома. Еще в ящике письменного стола я нашел набор принадлежностей для проверки качества драгоценных металлов, весьма полезная в хозяйстве вещь. Помимо баночек с химическими реактивами, весами, пинцетами и скребками, были еще формы и приспособления для переплавки золота. Одна из форм позволяла выплавлять монеты с изображением профиля древнего царя, один в один, как те монеты, которые я нашел в мешочке у застреленного мной мужика. Получается, что древние монеты оказались подделкой иного делом. Из кабинета вели две двери. Одна в спальню, а вторая в некое подобие зимнего сада, совмещенного то ли с гардеробной, то ли с кладовой, уж и не знаю, как правильно определить назначение этого помещения. Большой зал, в центре установлен фонтан, которые украшают 12 фигурок знаков зодиака из чистого золота. Их тут же сбили с постаментов и, загрузив в деревянные ящики, выволокли наружу. Фигульки оказались не очень тяжелыми, значит, внутри пустотелые, но все равно, если прикинуть общий их вес, то получалось килограммов 10. Крыша в помещении была прозрачная, а вдоль стен стояли катки с зелеными растениями. В помещении царила приятная прохлада и микроклимат. 4 каменные скамейки, несколько глубоких кожаных кресел, стеклянный столик, вместительный бар в большой тележке на колесиках из резного дерева. Бутылки тут же вытащили и, упаковав в ящики, вынесли наружу. Деревянный глобус из потемневшего от старости дерева где очертания материков и стран выложены из полудрагоценных камней. Очень красивая и тонкая работа. Глобус раскрывался, а внутри у него лежали коробки с сигарами, курительные смеси в бумажных мешочках, десяток трубок и всякие приспособления для курения кальяна. Сами же кальяны, разнообразной формы, стояли на небольшой этажерке в углу комнаты. Тут же был и десяток турок для заваривания кофе. Глобус и кальяны вместе с этажеркой так и забрали. В дальней от входа стороне зала неприметная дверь, ведущая в гардеробную комнату кладовую. Тут были полки с химическими реагентами, хирургическим инструментом, стеллажи с медицинской униформой, включая противогазы и противочумные костюмы, работающий холодильник, в котором лежали какие-то медицинские препараты и смеси, видимо, используемые стоматологом в его зубовырывательном ремесле. Ну и простенький сейф, больше похожий на стальной ящик с замком. Ударом кувалды сейфу своротили дверь и выгребли все его содержимое. Упаковки с таблетками и пилюлями. Среди таблеток я опознал те же препараты, содержащие морфин, которые мы нашли в схроне в поселке на берегу. Теперь ясно, откуда они туда попали. Или, может, наоборот, они попали оттуда, сюда. Выгребли все подчистую, оставив только содержимое холодильника, так как у нас на Сейнере не было своего холодильника. Кстати, а это идея. В кухне виллы видел работающий холодильный ларь, заполненный мороженым мясом и рыбой. Надо бы этот ларь целиком забрать на корабль. Казалось, что мы могли бы уже и сваливать, потому что затарились так, что пришлось бы часть груза, взятого в пещере пиратов, выкидывать за борт. А этого не хотелось. Там хоть местами откровенный хлам, но черт его знает, в какие условия попадем и на кого нарвемся. Возможно, и нельзя будет светить все это медицинское добро. И тут меня осенило. А где личный сейф богатенького турка? Где, мать его, так его сейф? Ведь он должен быть. Ну, конечно, должен быть. Как же без сейфа в кабинете? В каждом приличном кабинете богатого врача-стоматолога должен быть сейф, набитый тугими денежными пачками, золотыми монетами и наркотиками. Тем более, что инструменты и приспособления для переплавки золота наводили на мысль, что это самое золото в виде слитков или лома должно где-то храниться. Мать его так. Должно, как ни крути. «В кабинете должен быть сейф», — строго заявил я. «Ищем сейф». Керчь, Петрович и Женева, которые в этот момент вытаскивали сумки, набитые медицинским барахлом, на минуту застыли соляными истуканами, переваривая мои слова. А потом, побросав сумки, принялись обстукивать стены кабинета. «Эй, так не пойдет! А ну вытащите сумки, а потом уже возвращайтесь», — приказал я. Пока парни вытаскивали награбленное и грузили в прицеп, я присел за стол и представил себя на месте хозяина этого кабинета. С фотографии на столе на меня смотрел довольный и сытый хозяин дома. Худощавый мужчина с правильными чертами лица, белой от седины короткой бородой и черными, как смоль, усами. «Куда ж ты, чертяка, спрятал сейф? В тайнике за картиной?» Но за тремя висящими в кабинете репродукциями Рубенса с голыми толстухами тайника не было. Туда парни уже успели заглянуть. Так куда же этот зубоковырятель припрятал свое баблишко? Вернулись Петрович, Керчь, Женева и Гарик вместе с ними. Видимо, Турчонка взяли в качестве талисмана. Ведь именно он в свое время указал на несколько подобных тайников. Пока парни активно обстукивали стены молотками и ломиками, короче мебель, подрывая полы и ломая наличники на дверях, я принялся обследовать спальню. Спальня оказалась самой непрезентабельной комнатой из ансамбля личных апартаментов хозяина дома. Банальная кровать эпического размера, на которую при определенной сноровке можно было бы посадить небольшой самолет, укрытая величественным балдахином. Несколько прикроватных тумбочек, резная скамейка, комод, двухстворчатый резной шкаф с дутыми пузатыми дверцами. Кровать была застелена черным покрывалом, зато под ногами снежно-белый длинноворстный ковер, по которому сразу было видно, что он не чета тем тряпкам, которыми был забит трюм Сейнера. Такой ковер можно продать за хорошие деньги. Честно говоря, если бы у нас была посудина вместительнее и времени больше, можно было вынести с этой виллы намного больше. Мебель, ковры, посуду, инвентарь и много еще чего. Сейчас в нашем постапокалиптическом мире старые бумажные деньги ничего не стоят и ничего не значат. Все вернулись к давно забытому товарному обмену. Некоторым заменителем денег стали драгоценные металлы, золото и серебро, ну и еще и оружие с патронами. А во всем остальном так и приходится менять одно на другое. Ты мне стул, я тебе мешок риса. Ты мне 10 тарелок и теплую куртку, а я тебе двуручную пилу и сапоги. И так далее. Заглянул в комод. Все-таки в отсутствие вкуса хозяина виллы упрекнуть нельзя. Вещи, лежащие в комоде, подобраны со знанием дела. Тут тебе носовые платки, галстуки, носки и даже трусы одинаковой цветовой гаммы и расцветки. Ух ты! В одном из ящиков комода ручные часы в коробках. Штук 20 тикающих хронометров. Ё-моё! Да это ж чистая Швейцария! «Витек», — позвал я Женеву, — «а ты не врал, когда говорил, что в старые времена держал магазин дорогих часов и аксессуаров, за что и получил погремуху Женева?» «Нет, а чё? Батя магазина открывал, а мне они по наследству достались. Иди глянь своим взглядом, нормальные котлы или нет?» «Ёбушки-воробушки», — удивленно присвистнул Витек, оглядев коробки. Вот эти ходики стоят 20 зелени. Это настоящий швейцарский так Хайер Каррера. Вот эти японские, они подешевле. 10-12. Эти тоже Япония. Вот эти Япония. Каждый по паре 1000 зелени. Эти австрийские, сравнительно недорогие. Всего по $500 за штуку. Остальное китайская подделка под Швейцарию. Но, кстати, надо заметить, хорошая подделка, которую можно определить, если внутрь механизма залезть. А так человек со стороны хрен чего тут разберет. Я в часах хорошо разбирался в свое время, самодовольно заявил парень. Все-таки 2 салона держал. В Швейцарию на производство по 3 раза на год катался. Ну и на выставки разные. А себе какие бы взял? Заинтересовался я мнением эксперта. Вот эти. Женева ткнул пальцем в японские часы, которые он оценил в $2000. Отличные котлы, механизм неубиваемый, автозавод и гарантированно держат давление и воду. В прежние времена у самого такие были. Ясно. Ты тогда возьми бумагу и в каждую коробку положи листик с указанием стоимости в долларовом эквиваленте. Те, что подделка, напишешь стоимость, если бы они были оригиналом, приказал я. Сделаю, кивнул Паша. А со шматьем что делать? Скидывай все навалом на простыни и сматывай в тюки. Забираем все ценное и дорогое. «Иваныч!» — раздался радостный вопль из кабинета. «Мы нашли его!» «Ну, гребаный твой гондурас!» — разочарованно протянул я, глядя на разгром в кабинете. «Ну что вы, как дикари какие-то!» Пол был усеян растрепанными, вытряхнутыми с полок книгами. «Блин, ну это же книги! Ну нельзя же с ними так!» «Бро, ты чё?» — непонимающе уставился на меня Керч. «Это же просто книги! Сам же еще пару часов назад девушку лицом в развороченные потроха тыкал. С чего вдруг такая нравственность?» Вид разбросанных книг вызывал во мне ярко отрицательные чувства. Книги я любил всегда. Еще с детства родители привили любовь к чтению. У нас дома была большая библиотека. Стеллажи с книгами стояли во всех 3 комнатах, коридоре, и даже на застекленном балконе была пара полок с книгами. Скорее всего, для Ваньки Болтуна или Петровича испортить книгу, разорвав ее, или пренебрежительно бросив на пол, потоптавшись по ней ногами, это нормально, и ничего в этом страшного нет. Но для меня это было недопустимо. Причем даже сейчас, в постапокалиптическом мире, в котором понятия нравственной нормы и морали значительно сдвинулись в отрицательную сторону. Короче, пнуть вражеского солдата ногой или ткнуть его мордой в кровавую жижу, даже если вражина баба, для меня нормально, а порвать книгу ненормально. Вот такой вот я получаюсь нравственный урод. Но объяснять все это Болтуну или хохлу мне не хотелось. Они мою логику просто не поймут. Поэтому я объяснил все простыми и понятными словами. Ванек, ты хоть понимаешь, что в нынешнем мире, где нет интернета, бумажные книги — это единственный источник знаний? Единственный, понимаешь? Единственный! И, соответственно, имеющий определенную ценность. А ты сейчас эту ценность значительно уменьшаешь. Короче, Керч и Гарик быстренько перебрали всю эту гору книг и выбрали наиболее полезные и нужные. Религиозные книги, технические и медицинские справочники, энциклопедии, просто красивые книги с красочными картинками. Ну а если найдете с голыми бабами, то вообще будет супер. Потом перевел взгляд на Петровича и приказал ему: «Показывай, чего тут у вас?» Один из книжных шкафов был сдвинут в сторону. На его пустых полках осталась только одна книга. Толстенный талмуд в крепкой деревянной обложке. От книги шел металлический рычаг, который уходил в стену. Когда вытряхнули все книги с полок этого шкафа, то одна книга, тот самый талмуд, так и осталась на полке. Тут уже и тупой бы догадался, что вот он, ключ к тайнику. Правда, тайник оказался не сейфом, а целой комнатой, спрятанной за книжным шкафом. Тайная комната оказалась небольшой, площадью примерно 6 квадратных метров. На двух стенах висели ковры, увешанные разномастным оружием. Один ковер завешан саблями и кинжалами, возле каждого тесака табличка с указанием, что это за клинок и откуда он. Второй ковер был усыпан огнестрельным оружием, часть из которого имела весьма специфичный внешний вид. Автомат Калашникова, Ксюха, пистолет Кольт 1911, здоровенный пустынный орел, автоматическая винтовка М16 и укорот МП5 были с золотым покрытием. Ох уж мне эти восточные люди, падкие на все блестящее и золотое. Еще на втором ковре были весьма неплохие и красиво инкрустированные охотничьи ружья местного и итальянского производства. Тут тебе и итальянская беретта с Бенелли, и турецкий стойгер, являющийся по сути клоном беретты. Вдоль третьей стены, противоположной от входа, стеклянные полки, наподобие витрин в ювелирных магазинах. Они были заполнены ювелирными драгоценностями: цепочки, перстни, браслеты, какие-то здоровенные медальоны размером с тарелку для супа и еще какие-то хреновины, похожие на инструменты для пыток. Все из золота и серебра. На полу тайной комнаты дорогой ковер с длинным ворсом, по которому не хотелось ходить в грязных ботинках. Содержимое этой комнаты тут же аккуратно упаковали и вынесли наружу. Здесь, конечно, было много ценного и дорогого, но все-таки это был не тот тайник, который я рассчитывал найти. Тайная комната была больше похожа на музей и выставку понтов. Где же тайник с настоящим золотом? Стоп! Одернул я сам себя. Мужики, надо искать мастерскую, где хозяин дома переплавлял золото в монеты. Там по-любому есть печь, а значит, должна быть и труба. Так что давайте наружу и обыщите там все хорошенько. Могла быть и газовая печь без трубы, с вытяжкой, предположил Хохол. Возможно, мастерская в подвале, где сейчас прячутся домочадцы. Все равно, надо найти место, где переплавляли золото. Вначале поищем во дворе и саду, а потом уже полезем в подвал. Шел уже третий час грабежа, когда Исмаил доложил, что на горизонте появились какие-то бородачи на легком мотоцикле. Они издалека смотрели нас в бинокль и скрылись из виду. Как трактовать эту активность, было непонятно. То ли пришлые пастухи в оптику глазеют из любопытства, то ли дозор какой-нибудь банды осматривает подходы к вилле в надежде нас всех здесь покрошить в мелкую капусту. Мастерскую или тайник с золотом мы так и не нашли, но зато набрали много различного бытового инструмента и хабара. «Короче так, парни, пора нам сваливать отсюда», — огорошил меня Винт, оторвав от капец какого важного дела. Я как раз нарезал большущий кусок копченого мяса на длинные ломти, разломал на куски несколько колец копченой колбасы и разрезал на дольки круглую головку сыра. Все эти лакомства разложил на трех больших блюдах и уже готов был созвать боевых товарищей на скорый перекус. «С чего вдруг такое малодушие и трусость?» — спросил я с набитым ртом. «Схавай чего-нибудь, Жизнь сразу заиграет новыми красками. Все это время, пока мы с подчиненными громили и разграбляли виллу стоматолога, винт пропадал где-то внутри дома. Спецназовец возился с татуированной девахой. Степа позволил ей принять душ, перевязал и обработал раны, даже новую одежду позволил нацепить. И ладно бы вся эта возня была связана с половым влечением винта к данной особи женского пола. Возможно, винт у нас жуткий поборник морали и нравственности, и он не может просто взять и залезть под юбку пленницы. Возможно, ему надо обязательно, чтобы она дала ему по собственной воле. Хрен его знает, этого затейника из спецназа. Но по совершенно достоверным сведениям, которые периодически поступали ко мне от Косова, никаких сексуальных потуг в сторону пленницы винт не проявлял. Он все время с ней разговаривал на разные темы и даже за ее сиськи ни разу не схватился. «Я разговорил Лейлу и узнал, куда подевался хозяин виллы и когда он вернется. Так вот, исходя из полученных разведданных, я еще раз повторяю, нам пора сваливать. Дай бог, чтобы хватило времени погрузить на сейнер все, что вы здесь награбастали». «Ты уверен?» — нахмурился я. «Мы еще не нашли мастерскую по переплавке золота. А то формы и инструмент для выплавки есть, а расходных материалов в виде золотого лома или слитков нет. А ты же понимаешь, для чего мы сюда пожаловали?» «Понимаю, но лучше по-тихому свалить с тем, что уже есть, чем потерять все. Лады, дам команду сваливать». На окончательные сборы ушло еще полчаса. Первым укатил грузовик, тащивший за собой большой прицеп, вторым ушел колесный экскаватор, к которому тоже прицепили прицеп. Последним укатили Гарик и Керч на мотоцикле. Они должны были занять позицию на небольшом холмике, том самом, откуда я осматривал виллу перед штурмом. Парни прикроют погрузочные работы с этой стороны. Если вдруг кто-то захочет нас пощипать и смогут обойти минные заграждения, установленные винтом, то Керч и Гарик встретят их огнем из ручного пулемета и штурмовой винтовки. Повезло. Видимо, сегодня богиня наемников и пиратов Лаверна была на нашей стороне. Награбленное добро мы успели спокойно загрузить на сейнер. Все внутренние помещения маленького корабля были забиты ящиками, тюками, мешками и бочками. Трофейный катер особо перегружать не стали, решили его держать на крайний случай, чтобы, если чего, то успеть на этом самом катере и свалить по-быстрому. Заправили топливные баки катера под самое горлышко, поставили в трюм несколько канистр с горючкой, закинули внутрь пару ящиков с провизией и емкостей с водой. За штурвал катера стал Петрович. К нему в помощь определили Гарика и Ваньку Болтуна. С ними было два пулемета, так что катер превращался в подобие водной боевой тачанки. А вот винт под конец погрузочных работ очень сильно удивил своим неожиданным решением. «Иваныч, ты же свое слово сдержишь?» Строго глядя на меня своими серыми глазами, спросил Степан. «Через два дня буду ждать тебя на набережной Синопа возле фонтана. Скажем так, часиков в 7 вечера. Если не придешь, то можешь прислать кого-то вместо себя. Если не сможешь через два дня, то я буду приходить туда каждый день в 7 вечера. Меня узнавать не надо. Главное прийти, заметить меня и вернуться к месту вашей стоянки. Я незаметно пойду следом. Договорились?» «Не понял», — насупился я. «А ты что, с нами не плывешь? Зачем такие сложности?» «Я возьму грузовик, небольшую часть оружия и провизии, и вместе с нашей пленницей проберусь в Синоп сухопутным путем. Мне еще надо найти моих пацанов, которые должны где-то в округе этого проклятого городка пастись. Так что давай, до свидания». Винт забрал с собой все 5 немецких укоротов МП-5, столько же штурмовых винтовок Г-3, ко всему этому много патронов, пару пистолетов, медикаментов, золотых цацок и несколько раций. Мы договорились о канале связи и нескольких условных обозначениях, которые в случае провала должен был начертить кто-то из нас на том самом фонтане. В кузов грузовичка поставили бочку с горючкой, уложили туда связанного турецкого парня, которого захватили во время засады на дороге. Этого турка активно использовали как носильщика и грузчика. Винт укатил на юг, а наш сейнер, медленно отвалив от бетонного причала, пошел на юг. быстроходный катер шел первым на приличном удалении, выполняя роль разведчика. Сразу идти в порт Синопа я не планировал. Вначале надо было заглянуть в пиратскую бухту, сбросить часть груза, а заодно и обсудить с моей командой наш дальнейший путь. В пиратской тайной бухте мы провели всю ночь и часть дня. Время рассчитано было так, чтобы в порт Синопа мы пришли ночью. Погода сейчас стояла солнечная, и по ночам было достаточно света от луны. Да и фонари на Сейнере имелись в наличии. Быстроходный катер должен был идти первым и в Синопе оказаться намного раньше нас. Керчанина я заменил Пашей Женевой. Получалось, что на катере будет опытный и надежный как лом Петрович, владеющий английским языком предприимчивый Женева и владеющий турецким, французским и английским языками Турчонок Исмаил. Чем не разведывательная группа? Я даже название ей придумал – «Трус, бывалый и балбес». За время пребывания в пиратской бухте сделали много чего. Во-первых, разрушили доступ к бухте со стороны берега. Ту тропку, что вела сверху, обрушили и заминировали. Мало того, еще и раскачали несколько валунов, которые должны были обвалиться и снести любого, кто полезет по ним. Нет, конечно, если сильно заморочиться, то можно было спуститься на веревках, но ведь их надо иметь в наличии, да и определенный опыт скалолазания должен быть. Жаль, что со стороны моря нельзя было никак обезопасить бухту, но тут уж совсем без риска не обойтись. Во-вторых, перебрали награбленный хабар и часть спрятали на берегу, обустроив тайник в скалах. В каменный пиратский домик снесли часть припасов, топлива и несколько автоматов с боеприпасами. Ну и в-третьих, переплавили захваченное в вилле золото в монеты и небольшие плоские слитки. Плавкой я занимался лично. В конце процесса настолько навострился, что мог уже сдавать на разряд опытного золотовара. Кстати, золотые фигурки, ансамбль из 12 знаков зодиака, оказался всего лишь свинцовым с тонкой позолотой. Вот такой вот нежданчик. Обидно. А то я уж раскатал губу, что, переплавив эти фигульки, получим приличный запас золотых монет, на которые можно будет прикупить более вместительное корыто. А еще, как выразился Петрович, я провел первое партсобрание в нашей банде. Собственно говоря, только ради этого партсобрания я и приказал заночевать в тайной пиратской бухте. «Итак, господа джентльмены удачи», — начал я, когда основные работы были закончены и уставшие от тяжелой работы мои товарищи расселись перед импровизированным столом, заваленным разнообразной снедью, «нам надо обсудить пару вопросов. Во-первых, у всех еще есть стойкое желание идти в Синоп вызволять генерала Корнилова. И во-вторых, все ли готовы подписать контракт и вступить в команду пиратов под моим непосредственным командованием?» «Ни хрена себе!» – прошамкал Петрович набитым вяленым мясом ртом. «Иваныч, ты чего, опять хочешь начать свою басню, что нам не надо идти в Синоп? Специально, что ли, дождался отсутствия винта?» «А кто сказал, что я против Синопа? Я, кстати, наоборот, теперь только обеими руками за вызволение Корнилова. Просто, может, кто-то из вас категорически против, и тогда я предлагаю оставить этого человека здесь. А на обратном пути, если, конечно, будет возможность, мы его заберем. Провизия и вода здесь есть, так что пару дней желающий остаться проживет как-нибудь. Ну так что, все готовы идти в Синоп и рисковать своей жизнью?» — спросил я, строго обведя взглядом всех присутствующих. «Иваныч, ты уж не подумай, что мы с Митяем трусим, но мы в вашей команде люди новые, и у нас нет такого боевого опыта, как у вас. Честно говоря, у нас вообще никакого боевого опыта нет. Я даже в армии не служил и ни разу из автомата не стрелял», — начал Валера. «Просто объясни нам, почему мы не можем прямо сейчас уйти в Крым или на Кубань? Зачем нам вызволять Корнилова? Винт с девкой укатили, оружие и провизию им дали. Возле Синопа, насколько я понял, есть какие-то его подельники, которые помогут. Нам-то зачем туда идти?» «Вопрос принят», — спокойно сказал я. «Чтобы на него ответить, я должен вначале спросить по второму вопросу. Насчет контракта нет никаких возражений. Все готовы записаться в пираты и бороздить моря под моим командованием и черным флагом», — немного пафосно поинтересовался я. «А почитать текст контракта перед подписанием можно?» — с усмешкой спросил Женева. «А то вдруг ты нам предлагаешь какое-нибудь непотребство, типа весь барыш с награбленного тебе одному, а нам ничего», — серьезным тоном пошутил Паша. «Текст контракта, конечно, почитаете. Но если в двух словах, то награбленное будем делить согласно табеле о рангах каждого члена команды. Это как в армии. Матрос получит одну сумму, сержант — другую, а офицер — третью. Но у матроса всегда будет возможность получить сержантские лычки. Все по-честному. Согласитесь, что Валера, как капитан корабля, или Митяй, как дед, должны получать побольше, чем простой матрос, пусть даже и участвующий в рейдах и налетах. Или вот, к примеру, Петрович», — кивнул я в сторону хохла. «Он же у нас просто кладезь всякого мастерства и опыта. Кто еще умеет одновременно легко управляться с бульдозером и быстроходным катером? Такой человек за свои умения, конечно же, должен получать побольше, чем простой штурмовик. А взять нашего малыша Исмаила, вроде бы простой подросток, в силу своего возраста еще ничего не умеющий, но только он один из нас достаточно хорошо владеет четырьмя языками — турецким, французским, английским и русским. А значит, он тоже незаменимый член нашей команды. Я уж молчу, что он в одиночку проник внутрь охраняемой виллы и хитростью выманил вооруженную охрану под огонь наших пулеметов. В общем, таланты каждого будут оценены по достоинству и высоко оплачены», — закончил я вдохновенно. Все-таки недаром в свое время я посетил множество курсов личностного роста и прочей фигни. Уж чему-чему, а влиять на окружающих, заставляя их делать то, что мне нужно, там научили хорошо. «Мягко стелишь», — хмыкнул Петрович. «Но я так скажу. Для меня главное, что ты, Иваныч, капец какой удачливый мужик. С таким командиром можно и в огонь, и в воду. Я за». «Я тоже. И я. И я». Согласие высказали все члены нашей команды. Даже немой Митяй, и тот активно кивал головой, соглашаясь вступить в ряды пиратов. Ну и, собственно говоря, ответ на первый вопрос. За каким половым органом нам надо освобождать генерала Корнилова? Казалось бы, чего проще? Рвануть с тем, что у нас есть, в Крым. Правильно? Есть два плавсредства, есть оружие, есть золотишко и неплохой товар на продажу. Но тут возникает вопрос. А что дальше? Ну вот прибудем мы сейчас в Крым. Распродадимся. Достанем как-нибудь посудину покрепче и повместительней. А дальше что? Ходить наобум вдоль береговой линии и грабить поселки? Это вполне реально. Но вы точно этого хотите? А зараз я не зрозумыв? Хохол перешел на южнорусский говор, что означало, что Петрович нервничает. Ты же сам нас блатуешь в пираты. Объясняю. Если мы поможем генералу вернуться на родину, он займется тем, чем и планировал, а именно собирать в единое целое разрушенную войной и эпидемией страну. Ну, понятно, не всю целиком. Для этого ему и всей жизни не хватит. Но Причерноморский регион, Крым, Кубань, Краснодарский край, Одессу, Приазовье Корнилов планировал объединить под своим началом. Генерал в свое время активно участвовал в разработке проекта «Новороссия». Именно там он и проникся этими идеями, а заодно и обзавелся нужными знакомствами и полезными людьми, готовыми вытащить его даже из пасти у черта, эмоционально выдал я. Короче, ему понадобятся разведывательные и диверсионные группы, а для подобных целей наша команда просто идеально подходит. Мы будем наемниками, которым платят за ту работу, которую они и так выполняют. Короче, будем набивать карманы награбленным добром, да еще и от генерала денежку получать. Понятно? Во времена парусного флота Великобритания нанимала пиратов, которые активно промышляли в водах Атлантики и Карибского бассейна. Их тогда называли корсарами, приватирами, флибустьерами и так далее. Чтобы нас нанять, генерал Корнилов обеспечит нас всем необходимым – топливом, снаряжением и оружием. А это, согласитесь, немало. Плюс ко всему, во всех портах, где будут стоять гарнизоны генерала, мы получим надежную защиту и помощь. «Вот как-то так», — закончил я свое выступление. Про личные мотивы, способствующие моему желанию освободить генерала Корнилова, я умолчал. Зачем парням это знать? Я, честно говоря, до сих пор и сам для себя не решил, так ли мне важно отомстить за смерть своих друзей. Или собственная жизнь важнее, а месть можно оставить на лучшие времена, тем более что вряд ли лично Корнилов отдавал приказ о зачистке хутора Степаныча. Там, скорее всего, действовал некий протокол, коему и следовал убийца. «Я, может, чего-то не догоняю, но зачем Корнилову диверсанты и разведчики, чтобы объединять русских людей?» — подал свой голос Серега. «Серый, ты хоть и здоров в плечах и силен, как бык, но наивен, как малое дитя. Ты что, думаешь, что все вот так вот и ринутся под патронат Корнилова и его людей?» «А почему бы и нет?» — недоуменно пожал плечами Серега. «Это же благо для них. Придут закон и порядок. Почему они должны сопротивляться и не хотеть власти генерала Корнилова? Это же хорошо, когда тобой командует умный и справедливый командир». «Ну, не знаю», — шутливо развел я руками. «Хотя нет, знаю. Да потому что никто не захочет быть убитым и повешенным. Никто. К примеру, есть большое поселение на берегу моря или где-нибудь около него. Все у них хорошо. Есть и жрачка, и оружие, есть люди, готовые защитить свое жилье. Ну вот нахрена им Корнилов? Нахрена им платить ему налоги и отдавать своих людей в его армию, чтобы они гибли где-то на чужбине? Нахрена? Это же прописные истины. Если хочешь себе кого-то подчинить, то уничтожь прежнее руководство, вырежи к чертям собачьим всех лидеров и наиболее значимых людей, имеющих влияние на общину. Врачей, учителей и просто зажиточных куркулей. Люди по своей сути — это стадо, которое идет вслед за своим лидером. Если это стадо баранов, то оно идет за главным бараном. Если прайд львов, то идет за своим главным львом. Не суть, чье это стадо. Главное в этом, что если ты хочешь, чтобы шли за тобой, то завоюй лидерство. Ясно? Блин, ну а как по-другому? Лес рубят, щепки летят. Зато потом все будут хорошо жить. Совсем уж наивную мысль высказал пулеметчик. А сейчас им что, не приходится воевать? Еще как стреляют друг в дружку. Один поселок грабит другой. Угоняют скот, взрывают, режут и так далее. А придет единая власть, сразу разброд и шатания прекратятся. Ну, какая-то правда в твоих словах есть. Давай на этом и прекратим наш бессмысленный спор. А то еще получится так, что я сам же вас и отговорю вызволять Корнилова. Поэтому хватит трындеть. Давайте жрать. «А ты голова, Иваныч», — подал голос Ванек. «Ну так мы шо, пьем или нет?» «По чуть-чуть», — урезонил я. «Нам еще в Синоп надо как-то пробраться». «Ну, за победу!» — громогласно провозгласил Петрович. «Давайте выпьем за успех нашего безнадежного дела. Теперь мы не наемники, с этой минуты мы корсары, пираты, мать его так, превантиры, черт возьми!» «Хьюстон, у нас проблемы!» — неожиданно выдал сидевший до этого молча попугай. «Рюмка водки!» Тост хохла и картавый выкрик птицы встретили громогласным криком «Ура!», а потом все накинулись на еду, и как-то все утонуло в общем шуме застолья. Ограничивать количество выпитого пришлось единоличным волевым усилием. Пришлось забрать спиртное и убраться с ним в капитанскую рубку. Через час катер с Петровичем, Женевой и Гариком отвалил от борта сейнера и, набрав скорость, вскоре скрылся вдали. Застолье продолжалось уже на ходу. Груженный сейнер шел плавно и медленно, что не мешало моим пиратам трапезничать, а потом молчун Серега притащил трофейную гитару и неожиданно для всех запел. «Налейте наемникам полные чаши, им завтра снова в поход. Привыкший сражаться не жнет и не пашет, иных хватает забот. Он щедро сулил, этот вождь иноземный, купивший наши мечи. Он клятвы давал, нерушимее кремня, сильнее, чем солнце лучи». Я сидел в капитанской рубке и глядел, как Митяй управляется со штурвалом. Внезапно меня посетила неожиданная мысль. Кажется, я придумал, как нам половчее проникнуть в синоп, да еще и одновременно раздобыть источник информации о положении дел в городе. Не откладывая этого дела в долгий ящик, тут же связался по рации с катером и объяснил, что Петровичу надо сделать, как только они достигнут синопа. Хохол все понял с полуслова и согласился с моим планом. Обдумывая события последних дней и особенно тост Петровича, я подумал, что действительно теперь я не наемник. Теперь я корсар. С этой минуты я стал еще на шаг ближе к своей цели. К этой цели я иду уже второй год и уверен, что обязательно доберусь и, наконец, заживу спокойной и сытой жизнью. Услышав последний куплет баллады, затянутой Серегой, я болезненно поморщился. Не хотелось бы, чтоб эти слова стали пророческими. Давно не держали мы трусов в отряде на том зеленом лугу. Из нас ни один не просил о пощаде, никто не сдался врагу. Другие утешили вдов белогрудых, собрали в мешки казну, а мы за воротами сном беспробудным, которую спим весну. Жестокую мудрость, подобную нашей, постигнут в свой смертный час. Так налейте наемникам полные чаши, пусть выпьют в память о нас.